Глава 7. Огромное чудовище длиной не меньше 30 метров выпустило в нас струю пламени. «Ах ты!» — вырвалось у Грибоедова, который даже присел от страха. Но магический купол как раз сомкнулся, и пламя растеклось по преграде. Существо несколько раз взмахнуло крыльями и пропало из виду. Все напряженно всматривались вверх, чувствуя, что этим дело не закончится. «Что это вообще было?» — подал голос один из магов. «Монозверь?» Ему никто не ответил, потому что в это самое мгновение чудище снова вынырнуло из-за деревьев и атаковало купол мощными челюстями. На этот раз мы его смогли рассмотреть. Тело покрывало серо-синяя прочная чешуя, на голове два костяных гребня, похожих на рога. На мощных лапах острые изогнутые когти, длинный хвост с костяными наростами. Безуспешно атаковав купол, зверь яростно взревел и выпустил еще одну струю огня, которая окутала верхушку защитного сооружения, отчего он замерцал еще сильнее и покрылся еле заметными голубыми зигзагами. «Бейте, уродца!» — вывел из оцепенения голос Грибоедова. Но чудовище не дало времени даже на то, чтобы прицелиться. Взмахнув перепончатыми крыльями, оно ринулось вверх и исчезло во тьме. Наступила тишина. Все приготовились, вглядываясь во тьму. Прошла минута, другая, но неизвестный зверь не возвращался. «Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?» — спросил Орлов и обвел взглядом присутствующих. Маги отрицательно замотали головами. «Надо спросить у османов, что взяли в плен. Они наверняка в курсе того, что произошло», — подал голос Андрей, маг из отряда Орлова, и кивнул на троих османов, стоящих на коленях. На их руках, отведенных назад, висели антимагические кандалы. Османы бросали на нас взгляды, полные ненависти и презрения. Грибоедов раздал распоряжение насчет убитых врагов и сел в машину. Они с Орловым хотели тут же приступить к допросу. Меня подбросили до госпиталя, куда отвезли раненых, в том числе и раненых османов. Как оказалось, лекари не горели желанием помогать врагам. Поэтому к тому времени, когда я добрался до госпиталя и зашел в приемное отделение, к ним так никто и не подходил. Османы лежали на кушетках с кандалами на руках и стонали от боли, в то время как охрана не обращала на их мучения никакого внимания. «Что вы собираетесь делать?» — удивилась медсестра, когда я переоделся в белый халат, помыл руки и, прихватив инструменты, двинулся к османам. «Хочу помочь». «Врагам?» Ее брови поползли вверх. «Они тоже люди. Если им сохранили жизнь, то не для того, чтобы они умерли от ран, потому что лекари им отказались помогать. Возможно, они обладают ценными знаниями, которые ускорят нашу победу». «Разумно», — чуть помедлив кивнула она. «Если понадобится помощь, крикните меня. Боюсь, что больше вам никто не поможет». Она понизила голос и добавила. «Никто не хочет помогать врагам. Наоборот, многие мечтают их прикончить прямо здесь». Я кивнул и подошел к первому осману. Это был взрослый коренастый мужчина с невероятно голубыми глазами на темном загорелом лице. В его плече и руке зияли огнестрельные дыры. Черный костюм насквозь промок от крови. Осман безучастно смотрел перед собой, будто смирился со своей участью и ждал, когда помрет. «Помогите снять с него куртку», — попросил я бойцов, охраняющих врагов. «Не положено!» Буркнул один и бросил на пленника холодный взгляд, полный презрения. «Ну что ж, придется все делать самому». С помощью небольших лекарских ножниц я разрезал на мужчине куртку и увидел, что он весь покрыт татуировками. Некоторые из них изображали животных, но большинство — надписи на незнакомом языке. Я обезболил раны, очистил их и зашил. Медсестре велел дать мужчине антибиотики успокоительное. Когда хотел отойти ко второму раненому, осман щелкнул языком, привлекая мое внимание, и быстро протараторил несколько слов. Я не знал, что они значат, но по интонации и тому, как он на меня смотрит, мне показалось, что это были слова благодарности. И тут я поймал себя на мысли, что в этой жизни стал намного мягче и сердобольнее. Будучи валерианом, я бы даже не подумал лечить харпийских негодяев. Я тут же облил бы их персидой и с удовольствием наблюдал, как они истошно вопят от мучительной боли. Я подошел ко второму раненому, который лежал на животе, а на его спине чернело обожженное пятно. Кто-то попал в него огненным шаром. Ожог был сильный. Местами кожа почернела и обуглилась. Осман стонал, а из его глаз на кончик носа стекали слезы. Он мучился от жуткой боли. «Шустрик, принеси эликсир от ожогов», — — велел я, отправив зверьку мысли-образ бутылька с янтарной жидкостью. Зверек явился тотчас же, но, как и в прошлый раз, выглядел недовольным и возмущенно чирикал. «Ничего не понимаю, что случилось-то? Выясню позже». Часть зелья я вылил на ожог, оставшийся поднес к его губам. Осман плотно сжал зубы и упрямо замотал головой. «Понимаю, боится, что я его отравлю. Я уже хотел остатки тоже вылить на ожог, но тут осман, которого я подлечил первым, что-то сказал на своем языке, и мужчина с ожогом шумно выдохнул и, приподняв голову, раскрыл рот. Так-то лучше». Третий и четвертый пленные были ранены воздушными лезвиями. Больше всего пострадали руки и плечи. Медсестра помогла мне зашить порезы и угостила их антибиотиками. В это время явился главный лекарь, и, увидев, что я уже совсем справился, поблагодарил за помощь и велел отвезти пленников в изолятор, где подготовили для них койки. «Мефодий Федорович, хочу попросить разрешения воспользоваться вашей лабораторией», сказал я, отправив Шустрика в дом за рюкзаком. «Все в вашем распоряжении», быстро ответил он и полюбопытствовал. «А что вы хотите сделать?» «Противоядие. Как оказалось, в вашем мире я еще не все яды изучил». Задумчиво проговорил я, выстраивая в голове схему зелья. «В вашем мире?» Озадаченно спросил лекарь, но я лишь махнул рукой, подхватив рюкзак, который Шустрик оставил у моих ног и двинулся к небольшой лаборатории. Когда разложил яд в голове, понял, что он многосоставной. В нем собрано по меньшей мере 5 различных ядовитых веществ, явно добытых из аномалии. Интересно, какие они области в Османской империи? Я бы очень хотел в них заглянуть. Пожалуй, так и сделаю, когда победим османов. Мне пришлось очень постараться, чтобы создать антидот, ведь обычно противоядие растет в том же месте, что и яд. А в тех аномалиях, что я бывал, нет таких ядовитых растений. Но я выкрутился, и теперь передо мной на столе стояла колба с изумрудной жидкостью, в которой подымался столб мелких пузырьков. Довольный собой, я разлил жидкость, 10 пробирок и часть отдал главному лекарю, объяснив, что это такое. Он поблагодарил и тут же созвал лекарей, которым объяснил, что у них в госпитале есть противоядие от османских ядов. Не уверен, что это все яды, которые они применяют, но хоть часть мы теперь можем нейтрализовать. Я вышел на улицу и двинулся в сторону дома, но, проходя мимо штаба, не удержался и решил послушать допрос. На этот раз караульные не стали меня задерживать, а просто проводили внутрь. Однако, как оказалось, османов уже допросили. «Удалось что-нибудь выяснить?» — спросил я у Орлова, который налил себе горячий чай из большого термоса. «Многое!» — с довольным видом улыбнулся он. «Похоже, что данные, которые мы получили о месторасположении их лагеря, правдивы. Значит, скоро в путь?» — оживился я. «Нет, дождемся возвращения разведки. Теперь я стрелянный воробей и буду все перепроверять. Будешь?» — он указал на термос. «Горячий, с лимоном». «Буду», — кивнул я. Чай был сладкий. Кроме лимона в нем плавали несколько листочков мяты. «Сегодня один осман мне такую сказочку рассказал», — усмехнулся Орлов и положил в рот сахарное печенье, посыпанное маком. «Что за сказочка?» «Сказал, что это дракон на нас напал. И не просто дракон, а российский дракон. Будто мы сами передали яйцо османам. Ну и чудик!» Граф встал с табуретки и подлил себе еще немного чая. «И ведь можно ему поверить. Когда-то в Новгородской области обитало драконье семейство. Но они очень опасны, поэтому их всех истребили. А яйца, которые в гнезде остались, заморозили, чтобы убить зародышей». «А когда это было?» — заинтересовался я. «Давненько. Меня еще на свете не было. Надо у генерала спросить». Будто, услышав наш разговор, из кабинета вышел Грибоедов и неспешно подошел к нам. Увидев, что мы пьем чай, налил себе тоже и опустился на табурет. «Никита Иванович, что думаете по поводу российского дракона?» — спросил я и подвинул ему блюдо с печеньем. «Не знаю, все как-то надумано. И ведь не проверишь никак, ясно одно, нужно быть на страже. И без сопровождения из-под купола не выходить». «Вы не помните, когда в Новгородской области драконов уничтожили?» «Я мелким пацаненком был. Все газеты только об этом и трубили. В студенчестве интересовался этим вопросом. Если память не изменяет, лет 60 прошло». «60 лет вполне хватило бы, чтобы вырастить такую махину», — задумчиво произнес я. «Да не может этого быть! Яйцо ведь не куриное, чтобы можно было легко украсть и через границу перевезти. «Драконьи яйца размером...» Он осмотрелся и остановился взглядом на термосе. «Вот примерно как термос, высотой сантиметров 50, но круглое и тяжелое. Если бы кто-то захотел перевезти через границу такой груз, его наверняка бы задержали. С османами у нас испокон веков натянуты отношения, поэтому никто бы не позволил перевезти такой опасный груз». Грибоедов и Орлов продолжили обсуждать то, что узнали от пленных. Я отошел в сторону. Меня что-то тревожило. История с яйцами казалась знакомой, хотя я раньше даже не слышал о драконах. Так и не додумавшись ни до чего, я попрощался и вышел на улицу. «Господин Филатов!» — услышал женский крик. Обернувшись, увидел пожилую женщину, ту самую на чердаке дома которой проживал ведьмак. «Здравствуйте! Что-то случилось?» Напрягся я, видя, как она взволнована. Женщина раскраснелась от быстрого бега и мороза. Пряди волос выбились из-под платка. Она оглядывалась, будто боялась преследования. «Случилось!» — кивнула она и быстро прошептала. «Похоже, в нашем доме есть еще один ведьмак». «Еще один?» — недоверчиво переспросил я. «Снова шаги на чердаке?» «Нет, никаких шагов. Но, похоже, он все равно как-то заходит в наш подвал». «Почему?» «Еда пропадает. Сначала думала, что мне показалось, будто варенье пропадает. Но вчера убедилась, не показалось. Половину банок будто корова языком слезала. Пропала пастила, которую я для внуков готовила. Пришлось все в предбанник перенести. Что мне дальше делать? Может, охрану к нам поставите?» Я с облегчением выдохнул. «Никакой это не ведьмак. А когда вы еду в предбанник перенесли?» «Вчера, как только заметила неладное». «Ага, теперь понятно, почему у зверька нет настроения. Вкусняшки не смог найти». «Ясно. Успокойтесь, это не ведьмак, а мой зверек. Он любит сладости». Я вытащил кошелек. «На какую сумму он вас объел?» Женщина как-то странно на меня посмотрела, как на умалишенного. «Какой еще зверек?» — уточнила она. «Сейчас увидите. Шустрик, ко мне». Зверек тотчас появился на моем плече. Женщина испуганно отпрянула, когда он принялся яростно ее отчитывать, щебеча во все горло. «Вот он!» — я погладил Шустрика, чтобы успокоить. «Он негодует, потому что лишился вашего варенья. Но это ненадолго. Уверяю вас, он скоро найдет ваш тайник и продолжит воровать. Поэтому озвучьте сразу цену всех ваших припасов». Женщина хотела дотронуться до серебристой шерстки, но Шустрик ударил ее по руке кончиком хвоста. Совсем обиделся из-за варенья. «Ничего не надо!» «Пусть ест на здоровье», — ответила она и подула на покрасневшую руку. «Мне для вас ничего не жалко». Она развернулась и неспешно зашагала в сторону дома, изредка оборачиваясь и с интересом посматривая на моего обжору. «Саша, ты все еще здесь? Я думал, ты уже седьмой сон видишь». Из штабной палатки вышел граф Орлов. «Да так», — уклончиво ответил я. «Мы вместе двинулись до нашего временного жилища. И тут меня словно обухом по голове. Я кое-что вспомнил. То, что никак не давало мне покоя после разговора о драконьих яйцах. Сергей Кириллович, мне нужно срочно связаться с Москвой. Как можно это сделать?» Выпалил я и схватил мужчину за руку. «С Москвой? Зачем?» Он недоуменно уставился на меня и выдернул руку, которую я непроизвольно сильно сжал. «Мне кажется, что рассказ османа не вранье. Похоже, я даже знаю, кто украл яйцо и передал османам. А чтобы точно убедиться и не разбрасываться голословными обвинениями, мне нужно кое с кем связаться». Орлов задумчиво посмотрел на меня, взглянул на наручные часы и кивнул. «Хорошо, но только завтра. Это не такое уж срочное дело, чтобы людей среди ночи беспокоить». Я нехотя согласился, хотя весь сгорал от нетерпения. На следующее утро мы с Орловым пошли на завтрак, и обнаружили, что столовая наполовину заполнена. Ну вот, я так и думал. Долго на сухпайке не проживешь, особенно когда от кухни на всю округу такой аппетитный аромат выпечки и жареного мяса, что рот наполняется слюной. Я закинул себя завтрак за 3 минуты. Но Орлов будто нарочно медлил и наслаждался каждой ложкой молочной каши и куском сыра. «Сергей Кириллович, вы нарочно?» — буркнул я, когда он взял кусок хлеба и протер им тарелку из-под глазуньи. «Что нарочно?» — он изобразил удивление. «Так долго идите, мы уже 15 минут здесь сидим». «Завтрак — самый важный прием пищи. Неужели сам не знаешь? Во время завтрака на нас даже османы не нападают». Вдруг, будто в отместку, совсем рядом с лагерем что-то взорвалось. Даже посуда на столах звякнула. «Как раз вовремя». Хмыкнул он, вытер салфеткой губы и двинулся к выходу. Я пошел за ним. Мы зашли в штаб и сразу направились к связистам, которые уже сидели на местах и настраивали аппаратуру. Согласие Орлова я объяснил им, чего хочу, и принялся ждать. Ждать пришлось долго, почти 3 часа. «Штаб 2, это база, прием!» Послышался бойкий голос из шипящей аппаратуры. «База, это штаб 2, слышу вас хорошо, прием!» «По вашему требованию прибыла баронесса Завьялова. Как слышно? Прием!» «Отлично слышно, база!» Связист махнул мне рукой и указал на стул рядом с собой. Как только я опустился, он надел мне наушники и дал в руки небольшой прибор с кнопкой сбоку. Я нажал на кнопку и так же, как и связист, и громко сказал. «Баронесса Завьялова! Это Саша Филатов! Вы меня слышите? Прием!» «Прекрасно слышу тебя, Саша! Не надо так кричать!» Послышался ее насмешливый голос. «Зачем вызывал?» «Похоже, я знаю, почему тогда на вас напал ваш командир и хотел убить».